через артерию левой руки. Брюки, штаны и все нормально. Позвонили. Завтра приходите в 8:30 прямо в отделение, натощак. Сдадите кровь на биохимию, а потом в приемные оформляться. Пришел. Сдал кровь. Номер вашей карты, говорит сестра. У меня нет карты. Бегите в поликлинику. По коридору, потом лифт на второй этаж, по переходу во второй корпус. Там спуститесь на первый этаж, идите до конца как раз мимо приемного, потом поднимайтесь на третий, по переходу в третий корпус, спуститесь вниз, там увидите. Вот мой телефон. Позвоните и скажите номер карты, иначе вашу кровь не примут. И сразу в приемные. Куртку берите с собой, сдадите в камеру хранения, а сумку здесь оставьте. Сделано. Главное — запомнить обратный путь к приемному отделению. На третий этаж до конца, по переходу там вниз. Здравствуйте, я такой-то. Вот направление. Ждите. Довольно скоро выходит дама и приглашает меня на оплату. Иду за ней, ее кабинет не очень близко. Она выписывает счет, дает мне листок, на нем написано. По коридору налево до лестницы, на второй этаж и направо. По указателям на стене находите застекленный переход в кардиологический корпус. Проходите его далее по коридору. Вам нужна касса с железной дверью и надписью «Касса». Вторая дверь с правой стороны. С квитанцией обратно ко мне, говорит дама. Сделано. Она ведет меня назад, в приемное отделение. Передает другой даме. Ждите, вас вызовут. Вызывают. Бумаги, подписи. Раздевайтесь, надевайте пижаму и тапочки. Тапочки у меня есть. Догадался взять из сумки, а пижамы нет. А что у вас в свертке? Куртка и вот тапочки. Вы что, собираетесь лежать в уличных брюках? Что вы, мои домашние штаны уж в отделении. Я их оставил вместе с сумкой, мне сказали оставить. Не знаю, кто вам сказал. Я не могу вас в брюках пустить в отделение. Я уж был в отделении в брюках, даже сдал кровь. Меня это не касается. Госпитализироваться в брюках нельзя. Идите в отделение, принесите домашние штаны, здесь переоденетесь и пойдете. То есть опять идти в отделение в уличных брюках? Мне это не важно. От меня вы должны выйти в пижаме. Пижамы у меня все равно нет. А вы что, в этой рубашке лежать собираете? Да, что, вполне домашняя рубашка. А брюки — типичные уличные брюки. А домашние штаны у меня там. Вот и идите туда. Принесите домашние штаны, и все будет хорошо. Но все это полная чепуха, если честно. Блестящая поликлиника, внимательные врачи высочайшей квалификации. Добрые и прилежные медсестры, отличное техническое оснащение. Какая прелесть смотреть на большом экране, как тонкие черные трубочки ощупывают твое сердце. И особенно приятно, когда доктор говорит: «Все нормально».